Капитан Маркус Вестер. Через неделю после своих 39-х именин Маркус стоял, притаившись у выхода из проулка, и ждал. На ночные улицы сыпался мелкий дождь, оседал каплями на вощеной шерсти плаща. Ярдем, невидимый в сумраке, но по-всегдашнему надежный, торчал за спиной. На другой стороне узкой площади мелькнул силуэт в окне. Человек вглядывался в темноту. Менее опытный наблюдатель отступил бы, однако Вестер знал, как оставаться незамеченным. Тень в окне исчезла. Тишину нарушал лишь стук дождевых капель по мостовой. «Не могу же я указывать, что ей делать», — буркнул Маркус. «Да, сэр». «Она взрослая женщина. Ну, почти взрослая женщина. Уж точно не ребенок. Опасный возраст, сэр. Она жаждет распоряжаться собственной жизнью, рвется к независимости. Загвоздка в том, что независимой жизни она никогда не знала, а теперь вдруг получила полную свободу. Месяц за месяцем управляла банком в одиночку и поняла, что вполне к этому способна. И теперь, когда распробовала вкус успеха, вряд ли остановится». «Да, сэр». Маркус вздохнул. Пары изо рта почти не было, весна стояла теплая. Он постучал пальцами по навершию меча. Раздражение и беспокойство грызли его, как крысы грызут амбарные стены. «Я бы с ней поговорил», — произнес он наконец. «Сказал бы, что нужно выждать, перетерпеть, пока ситуация не созреет сама. Как думаешь, прислушается?» На несколько мгновений повисла пауза, заполненная только шумом дождя. «Вы ждете от меня ответа, сэр?» — спросил Тралгут. «Я ведь задал вопрос. Может, он риторический?» На другом краю площади возникла тонкая полоска света. Маркус на миг замер, однако дверь, так и не распахнувшись, закрылась. Он разжал ладонь на рукояти меча. «Нет, я вправду спрашиваю», — ответил он. «Китрин не просто мой начальник, она еще...» «Она Китрин». «Есть что сказать, говори». «Ну, видите ли, сэр, я считаю, что каждая душа имеет свою форму». «Опять ты за свое». «Вы ведь спросили, сэр. Так позвольте ответить». «Ладно, давай. Попробую убедить себя, что это все метафора для чего-нибудь». Ярдем вздохнул, красноречивее некуда, однако продолжил. «У каждой души своя форма, и она определяет путь человека в мире. Ваша душа — круг, стоящий ребром на земле. Когда вы внизу, вам только подниматься, а когда наверху, скорее всего, падать. У других душа может иметь форму клинка или каменного бруска, или разветвленной реки. И даже если всем дать одинаковую жизнь, каждый проживет ее не так, как другие». «Какая же это одинаковая жизнь?» «Могу объяснить, сэр, если хотите. Это богословские материи». «Нет уж, считай, что я ничего не спрашивал». «Если душа магистра ведет ее одним путем, то этот путь и будет казаться самым простым, даже когда это не так. Предоставить ее самой себе, и магистру будет клонить в эту самую сторону, как старого Имберта, получившего молотом по голове, вечно сносило влево. Чтобы сделать другой выбор, нужно вмешательство другой души». Маркус поднял руку и Ярдем умолк. Дверь, которую раньше приоткрывали, пришла в движение. Свет за ней не горел, расширяющийся проем выделялся на фоне мрака более густой чернотой. Ярдем шевельнулся. Маркус, сощурив глаза, вглядывался во тьму. «Идет к северу, сэр». Маркус двинулся вперед, откинув плащ за спину. Правая рука, лежащая на рукояти меча, немедленно намокла. В окружающих домах спали жители порта Оливы, а кто не спал, те хотя бы грелись у очагов. Будь ночь лунной, бледные стены и голубые карнизы домов, теснящихся в квартале торговцев, отражали бы свет. Сейчас Маркус ориентировался исключительно по теням и по памяти. То здесь, то там с железных крючев у дверей свисали фонари, струящие тусклые лучи. Однако для любого, кто не желал быть замеченным, оставалось вдоволь темных мест. Брусчатка под ногами была скользкая от дождя и грязи. Маркус шел быстро, едва не переходя на бег, и настороженно ловил малейшие отзвуки чужих шагов. Ярдем следовал за ним бесшумной тенью. Преследуемый сделал ошибку. Мелкую, но неминуемую. Едва слышный всплеск от каблука, случайно угодившего в лужу, невольный возглас. Этого оказалось достаточно. Жертва близко. Настало время действовать. «Канин!» — воскликнул Маркус с дружеской теплотой, вполне смахивающей на искреннюю. «Канин Майс! Собственной персоной! Что за нежданная встреча? Да еще в такую ночь! Кто бы мог подумать?» На мгновение-другое повисла тишина. Для преследуемого еще оставался мирный исход. Поприветствовать капитана, отговориться чем-нибудь правдоподобным, обсудить дело. Вместо этого послышался легкий скрежет стали, вынимаемый из ножен. Маркус, разочарованный, но не удивленный, медленно отступил на шаг, увеличив расстояние между собой и противником. «Не обязательно заканчивать дело вот так», — предупредил он, осторожно высвобождая клинок и прижимая его пальцем, чтобы не зазвенел. «Можно обойтись и без смертей». «Вы меня обдурили», — крикнул торговец. «Ты и твоя полукровка, у которой ты на побегушках!» Голос его пьяно вибрировал, но не от хмеля. Все обстояло куда хуже. Голос принадлежал человеку, ввергнутому в унижение из-за собственных ошибок и неудач, и сделавшего их оружием. В торговце бурлила ненависть, излечиться от которой гораздо труднее, чем проспаться после безудержной попойки. «Ты взял денежную ссуду», — напомнил капитан, медленно двигаясь вправо. Меч из-за дождя становился холоднее. «Ты понимал всю ответственность. Магистра уже простила тебе три просрочки. Однако теперь поговаривают, что ты пытаешься выбраться из города, уехать в Герец, открыть там лавку. Ты ведь знаешь, я этого не позволю, пока не вернешь долг. Давай спрячем острые предметы и обсудим, как тебе расплатиться. Поеду, куда хочу, и буду делать, что пожелаю», — прорычал торговец. «Я бы за это не поручился». Канин Майс недурно владел мечом, участвовал в двух войнах, затем прослужил 5 лет гвардейцам Ее Величества, пока судьи, магистраты и преноместники не велели ему поискать другое занятие. Намерение открыть фехтовальную школу было похвальным, и если бы Майс ему последовал, то к смерти имел бы сносную репутацию и приличное состояние, позволяющее устроить судьбу всем отпрыскам, которых он успел бы наплодить. Его подошвы шаркнули по мокрой брусчатке, меч со свистом рассек толщу воздуха и дождевые струи. Маркус, державший клинок наготове, сделал шаг назад, уходя от удара. Будь здесь хоть какой-нибудь отблеск света, драться было бы куда проще. Однако в ночной мгле Канин Май смог рассчитать атаку ненадежнее, чем Маркус защиту. Капитан, напрягая все чувства, прислушивался к малейшему звуку, пытался уловить движение воздуха. Поединок больше походил на гадание, чем на битву. Маркус скользнул вперед и наугад ткнул мечом. Металл ударился о металл, Канин Майс от неожиданности взвизгнул. Маркус с криком усилил натиск, инстинктивно отводя контрудар. Канин Майс от ярости и буйства заорал во все горло и вдруг умолк. Меч выпал из его руки и ударился о мостовую. В темноте раздались слабые хлюпающие звуки, шлепки подошв по луже. Звуки стали слабее, потом вовсе стихли. «Держишь?» — спросил Маркус. «Да, сэр», — ответил Ярдам. «Хватайте его за ноги, потащим». «Стало быть», — сказал Маркус, — «ты утверждаешь, что некто сделает выбор наперекор форме собственной души, если рядом будет душа другой формы». Мокрые сапоги Канина Майса норовили выскользнуть из рук. Бесчувственное тело казалось неимоверно грузным. Не то чтобы обязательно сделает, но возникнет такая вероятность. У мира нет собственной воли, он влиять не способен. От стороннего вмешательства может появиться понимание, что другие возможности тоже существуют. «Готово, сэр. Погоди». Маркус в темноте поводил ногой по брусчатке, пока не наткнулся на оброненный меч Канина Майса. Подцепив клинок носком сапога, приподнял его и ухватил пальцами, уже занятыми грузом. Незачем оставлять ночью голый клинок на улице, где на него наступит конь или человек. К тому же за меч можно выручить сколько-нибудь монет. Наверняка больше, чем торговец выплатил банку. «Все, тащим этого прохвоста к магистрату». «Да, сэр». «Значит, разговор с Китрин то ли поможет делу, то ли нет». «А молчание точно не поможет». «Да, сэр», — ответил Ярдом, медленно продвигаясь вперед. Канин Майс болтался между ними точно мешок с мукой. «Не мог сразу так сказать». Тело торговца дрогнуло на весу. Маркус понял, что Ярдом пожал плечами. «Не вижу вреда, сэр, все равно заняться было нечем». Городская тюрьма Порт-Оливы в первых рассветных лучах походила на коллекцию парковых статуй. Арестанты с посиневшими губами, сжавшись, дрожали под обрывками парусины и одеял, брошенных им стражниками. Деревянные помосты, на которых стояли или сидели заключенные, потемнели от дождя. Курт-Адам без единой бусины на мехе стоял согнувшись, на бедре висела деревянная бирка, показывающая, что виновник не платит налоги. Циника, посаженная на железную цепь за то, что бросила детей, стонала и рыдала. На бледной коже застыли пятна ржавчины. Трое первокровных покачивались на виселице посреди площади, уже нечувствительные к холоду. На западной стороне высился огромный кирпично-стеклянный дворец наместника. На восточной — отдающий эхом беломраморный храм. Божественный закон с одной стороны, человеческий с другой. Посередине — горстка бедолаг, погибающих от холода, только потому, что имели несчастье попасться. Маркусу это представлялось компактным символом общемирового устройства. В северной части площади виднелась широкая бледно-зеленая лента драконьей дороги, крепкой и вечной, вплетенной в обширную сеть древних путей, наследие владык мира, уничтоженных безумием и войнами. Маркус чуть задержался на широких ступенях у площади, глядя, как гвардейцы ее величества запихивают Канина Майса в тесный металлический ящик с отверстием, из которого будет торчать голова. Когда у магистратов дойдут руки до Майса, искать его не придется. Поместив преступника под стражу, наместник тем самым перекупил его долг за десятую часть цены. Сколько представители власти сумеют вытрясти из Майса, ни Маркуса, ни Китрин Бельсаркур, ни Меданского банка уже не касается. Площадь была сооружена драконами тысячелетия назад, и с тех пор рассветное солнце озаряло ее каждый день. Дождь и снег то били ее, то ласкали. Порте-Олива и сама была артефактом, выросшим поверх останков былой эпохи. Когда сотворялись человеческие расы, ни одного из нынешних зданий здесь не было. Империи возвышались и рушились, и хотя в Порт-Оливу никогда не вторгался внешний враг, она видела не меньше мятежей и кровопролитий, чем другие города, знала и смуты, и потери. Она набирала опыт, кутаясь в собственную историю, как в вязаную шаль. И хотя главная площадь никогда не задумывалась как место показа виновных и страдающих, она служила сейчас и этой цели. Голубь взлетел в небо, серый на сером, покружил над площадью и опустился на верхушку виселицы. Маркусу вдруг отчетливо представилось, что он живет на руинах. Первокровные куртодамы и цинны целыми поколениями приходили и уходили, жили, любили, умирали в стенах города. Как и голуби и крысы, и соляные ящерицы, и дикие псы. Не так уж велика разница между стенами, крышами и улицами, выстроенными человечеством, и птичьими гнездами на карнизах домов. Разве что на птичьей лапе нет большого пальца. Птицы не драконы. Маркус оглядел оброненный клинок Канина Майса. Хороший меч, умело откованный, бережно хранившийся. В навершие рукояти врезаны буквы «СРБ», значение которых никто не знает. Может, клинок получен в дар от любовницы или от командира, или точно так же взят как трофей у предыдущего владельца. Как бы то ни было, буквы на рукояти, некогда имевшие смысл для кого-то, теперь ничего не значили. «Ладно», — сказал Маркус. «Поесть и спать, иначе становлюсь сентиментальным». «Да, сэр». Однако в конторе банка их поджидала Пэк Устерхолл. На стене здесь висела серая аспидная доска, напоминание о временах, когда в здании находилось игорное заведение. Только вместо ежедневных ставок на доске теперь красовалось расписание караулов. Имена нынешних караульных Коризон Маут, Жук и НН были четко выведены рукой Ярдема, однако сами караульные отсутствовали. Маркус уже успел заметить, что в те часы, когда Емутка Нотариус появлялась в главной комнате, у охранников обязательно находились срочные дела в дальних помещениях. Пык, опираясь на массивный локоть, сидела за низким письменным столом. Перед ней лежали бумаги, посаженного под арест Канина Майса. Губы ее в тех местах, где прежде торчали бивни, просели внутрь. Зазор между резцами и коренными зубами придавал ей облику нечто лошадиное. С такой внешностью она почти могла сойти за чудовищно уродливую и толстую первокровную. «Почти, но не совсем». «Вернулись», — констатировала она. «Да», — ответил Маркус. «Она еще спит». «Что?» «Вы ищете глазами девчонку. Ее нет, пока спит. Что у вас?» Маркус положил меч на стол. Пык хмуро посмотрела на меч, затем на капитана. «Застали Майса там, где рассчитывали. Он знал, что мы его ищем. Я заговорил, он полез с мечом». «И как?» «Не преуспел». Пык коротко кивнула. «Сдали его магистратам?» — спросила она. На обратном пути видели, как его сажали в ящик. Пык цыкнула зубами, подхватила перо из чернильницы и дописала строку на полях исходного контракта. При огромных руках почерк у нее был на удивление мелкий и четкий. Воткнув перо обратно в чернильницу, Емутка шумно выдохнула. «Теперь надо уволить половину караульных», — заявила она. «Любых, кого хотите, решайте сами». Маркус усмехнулся было, но увидел, что Пык даже не улыбается. Ярдем кашлянул. Пык почесала локоть, не спуская с Маркуса взгляда из-под лобья. «Нельзя», — ответил он. «Нам нужны все, кто есть». «Ладно, тогда наполовину срежьте им жалование. Мне все равно. Скоро отправлять отчет в главную дирекцию, надо снизить расходы. Если будет меньше промахов вроде этого...» Пык кивнула на клинок Канина Майса. «Осенью часть людей наймем обратно». «Видите ли, стражникам до осени надо на что-то жить. Когда я соберусь нанять их обратно, они уже будут работать на других. Я командовал отрядом, я знаю. Дешевле платить нескольким лишним, чем остаться без необходимых. Банком вы не командовали?» — отрезала Пык. «К вечеру жду список тех, кого надо уволить. Сами справитесь или нужна помощь?» Маркус качнулся вперед, не снимая руки с навершия меча. Кипящая смесь голода, усталости и гнева искала выхода, снимала с него всякую ответственность. Однако чувствам, особенно приятным, он привык не доверять. Капитан взглянул на Ярдома. Тот стоял с совершенно невозмутимым лицом, будто Пык спросила, не начался ли дождь. «Сам справлюсь. Так приступайте же!» Капитан кивнул, повернулся и вышел на улицу. На востоке утреннее солнце пылало над крышами домов. Дождевые тучи разбрелись, как поверженная армия. От каменных мостовых поднимался пар. Маркус расправил плечи и повел шеей. И лишь потом осознал, что обычно делает так перед битвой. Он глубоко вздохнул. «Эта баба явно пытается вывести меня из себя». «И насколько успешно, сэр?» «Отлично справляется, значит так. День, когда ты сбросишь меня в ров и примешь отряд?» «По-прежнему не сегодня. Завтрак и сон, сэр. Или на голодный желудок и без сна?» Маркус, не ответив, зашагал на запад. Стайка городских собак увязалась было за ним, но вскоре свернула прочь с улицы, отвлекшись на запах неведомой людям добычи. Порт-Олива уже проснулась. Торговцы спешили на рынок. Гвардейцы Ее Величества обходили город утренним дозором. Мальчишка Тимзин с черным деревянным коромыслом, на котором болтались два огромных ведра мочи, тащился от проулка в прихарчевне до прачечного двора, где жидкость использовали для отбеливания и не скупились на плату. Капитан, пропуская парня, отступил в сторону. Дойдя до домика с красной дверью, Маркус остановился. Девушка из первокровных, с кожей едва светлее тимзинских чешуек, продавала здесь ароматное куриное мясо в ячменном тесте, завернутое в широкие листья. Капитан прислонился к стене, Ярдом устроился рядом. Когда с едой было покончено, Маркус, облизнув пальцы, заговорил. «Это война Китрин с главной дирекцией банка, насчет которой ты так беспокоишься?» «Да, сэр». «Кажется, она уже началась, и первый удар нанесла не Китрин». «Я и сам к этому выводу склонялся, сэр». Мгновение помолчав, Ярдом добавил. «Вы по-прежнему хотите поговорить с магистрой?» «Да». «О том, что нужно набраться терпения и спокойно ждать, пока ситуация разрешится сама собой?» «Нет».